стать тростью, удивленно смотрит, а затем, смирившись, что будет изображать трость, с готовностью кивает. Поняла, да не тростью, уже не выдерживает учитель, страстью. Представь, что ты дикая кошка, которая пытается соблазнить, он артистично демонстрирует плавные жесты. Поняла, угу, кивает сын, но по ее взгляду становится понятно, что она вообще ни черта не поняла. Давай, рукой сигналит ей учитель. Сын сжимает зубы и демонстрирует свой грозный оскал залу, после чего вытягивает перед собой руки и сжимает пальцы в жесте кошачьих лап. Хайр-хайр-хайр, из-за нечеткого произношения буквы «Р», сын пусть и похожа на кошку, но слегка подгулявшую. Ладно, я понял, тяжело вздыхает учитель и жестом прогоняет сын со сцены. Иди, хорошо, только уйди. Сын выпрямляется и напоследок с улыбкой кланяется учителю, который потирает двумя пальцами переносицу от безысходности. А как по мне получилось забавно, подумал я, хотел же кошку, сын возможно так вообще всех кошек видит, ей еще по возрасту, может, не положено играть сексуальных, да и сын старалась. К тому же, у нас занятие по проектированию образа, и он сам вначале говорил, что каждую эмоцию можно описать жестом так, как ты себе представляешь сам. Считаю, что моя коллега довольно хорошо справилась с заданием, да еще и некоторых трени повеселила, а то за эти полчаса ничего интересного так и не произошло, кроме одной маленькой детальки, которую я успел заметить. Суджин, требовательно произносит учитель, глядя в мою сторону. Да, откликаюсь. На сцену, указывает он в сторону выступа. Я поднимаюсь на сцену и внимательно смотрю на учителя, выжидая его указаний. Краем глаза замечаю, как камера оператора, быстро сменив ракурс, направляется от одного из трени ко мне. Сегодня операторы уделяют особое внимание максимум семерым трени, а также, конечно, айдолам из группы Eclipse. Интересно, связано ли это с недавним заявлением господина Бо, что бы ты хотел нам сегодня показать? Сев снова на стул полубоком и перекинув ногу на ногу, учитель кладет одну руку на спинку, а второй продолжает жестикулировать. Все, что хочешь, даю тебе полный полет фантазии. Кого ты именно хочешь изобразить? Вообще что угодно, с искренним интересом уточняю я. Получаю кивок от учителя. Тогда, задумываюсь, что же выбрать, при таких широких опциях. Камень в лесу. Со стороны трения операторов слышатся смешки. А вот выражение лица учителя слегка исказилось. Но кажется, после своей речи, он не хотел брать слова обратно. Эй, ладно. Кивнув сам себе, смирился мужчина. «Начинай, Суджин, можешь начинать». «Суджин», — помахал он передо мне рукой, но, к сожалению, камень в лесу так и не смог ему ответить. Спустя 2 часа, в том же агентстве, в кабинете по занятиям на клавишных. К счастью, тренировка по сценическому мастерству прошла без особых проблем. На мой взгляд, причин было 2. Первая — банально низкие требования к этому предмету для трени. Вторая — операторы, которые сегодня вели себя до странности необычно. Сегодня у них были избранники, которых учителя явно не хотели позорить. Меня, к слову, вызывали на сцену еще 2 раза, хотя, например, про нашего ирландца забыли совсем. Парень, кажется, особо не расстроился, но коситься в мою сторону начал. Ну а сейчас я мог сконцентрироваться на уже привычном мне клавишном тренажере. И если на прошлых занятиях я уже привык абстрагироваться от криков господина Яна, то в этот раз он особенно разошелся. Настолько, что даже мне было трудно не прислушиваться к его очередным отчитываниям Тхэгёна. «Хватит!» — не выдерживает Гюбо, стоя рядом с Тхэгёном, которого сам же попросил исполнить сонату на белом рояле. «Все, стоп, я больше не вынесу этого!» Сансынним, слышится робкий голос одной из девушек, что сидят за центральными инструментами. Мне кажется, что Тхэгён очень старался. И сейчас, девочка моя, проникновенно сказал он, перебив ее, поверь, если бы все зависело только от стараний, то любой дурак смог лбом стену разбить. Я не мучился рядом с вами бестолочами, а бедный Сантьяго не переворачивался в гробу. Каждый раз, когда эта извращенная пародия на музыканта, указал он одним пальцем на парня, садится играть его труд. Дело не в том, что он не старается, а в том, что он музыкальный вредитель. Вредитель и бездарность. Это слишком жестоко, Сансынним, бурчит в ответ Тхэгён, опустив взгляд на клавиши. Жестоко издеваться над инструментом, который тебе ничего не сделал. На секунду он замолкает и задумывается. Слушай, а может, тебя в прошлой жизни рояль любил? В зале зависает гробовая тишина. В смысле? Спустя несколько секунд раздумий, Тхэгён поднимает удивленно взгляд на учителя. Почему? Ну, говорят же, что когда душа переселяется в новое тело, то она начинает ненавидеть то, что ее убило. Огонь, воду, рояль, словно гладя, проводит он рукой по белоснежному выступу инструмента. От его слов слышится задумчивая тишина, которую прерывает юношеский голос. «Господин Ян», — подает снова голос Тхэгён, — «я же правда стараюсь, просто, просто жизнь, жестокая штука, и в любой момент может придавить тебя тяжелым инструментом», — кивает он. «Понимаю, теперь точно понимаю, но, сэнсэнним, так, хватит с меня этого безобразия, твоя ненависть к клавишным не должна отражаться на моем здоровье, и на здоровье окружающих», — он тяжело вздыхает. «Больше не могу. Иди отсюда и перепиши всю симфонию Сантьяго». Но, господин Ян, быстро. Сразу после этого Тхэгён поднимается с белоснежной банкетки и идет в сторону парт, опустив голову, словно получивший выговор от директора школьник. «Так», — со вздохом произносит господин Ян, оглядывая свой класс. «Как же вы мне все», — он пробегается взглядом по присутствующим и, столкнувшись со мной взглядом, когда я повернулся к нему из любопытства, перестав играть на тренировочном инструменте, замолкает на несколько секунд. «Отлично», — произносит он, наконец. «Суджин». «Да», — удивленно отвечаю ему. «Иди-ка сюда», — пальцем приманивает он меня к себе. Я поднимаюсь со стула и иду в сторону белоснежного рояля. «Садись», — указывает пальцем на банкетку. «Зачем?» — не понимаю я. «Меньше вопросов, больше дела», — произносит он и снова указывает на банкетку. «Садись». «Ладно», — пожав плечами, сажусь на банкетку и сразу опускаю взгляд на аккуратные, гладкие клавиши рояля, за которыми явно очень тщательно следят. Так, учитель берет в руки нотную тетрадь и начинает листать. Остановившись на одной из страниц, он произносит «О, в самый раз!» и ставит тетрадь передо мной на пюпитр, встроенный в инструмент. «Читай». Его указательный палец направлен на название, что большими буквами напечатано в начале страницы. «Теодор Виллан». Читаю текст со страницы «Тени минувшего». «Так, отлично. Читать ты умеешь. Просто восхитительно», — кивает учитель. Дальше он указывает на третью ноту внизу. «Это что за закорючка с палочкой? Соль ди». «И правда не соврал, не дав мне договорить», — перебивает он меня. «Значит, и нотный лист прочитать сможешь. А теперь играй». Глава 25. Игра на рояле и звонок с предложением. «Ну же, Суджин», — вновь сказал господин Ян. «Вы и правда надеетесь, что у меня есть навыки игры с листа?» — спросил я и с сомнением посмотрел на учителя. Еще это называлось сайт-ридингом, и для меня прошлого это не составило бы труда. Но в данный момент мои руки просто не успевали за теми сигналами, которые я им посылал. Но интересно было другое. Что он вообще от меня сейчас хочет? В его понимании я должен был оставаться обычным подростком, который когда-то занимался на клавишах и теперь старается вернуться в прежнюю форму, а не профи. Такого от новичков точно никто не потребует. С чего бы мне на это надеяться? Теперь уже удивился господин Гюбо и, отзеркалив мое выражение лица, с таким же сомнением уставился в ответ. «Так, мы секунд пять и смотрели друг на друга. Ты хочешь сказать, что занимался уроками фортепиано, но при этом не знаешь тени минувшего?» Мужчина первым нарушил тишину. «А должен?» Так и хотелось мне задать встречный вопрос. Однако по выражению лица учителя, понимал, что, скорее всего, действительно должен. По всей видимости, эти тени минувшего вместе с Теодором Виллианом здесь были нетленной классикой, которую должен уметь играть каждый первый, кто садился за рояль. Может, я, конечно, и утрирую, но во взгляде учителя читалось, что расклад именно такой. Ну и что делать? Сложив губы в трубочку, как делает обычно сестра, задумался. Может, ради разнообразия сломать шаблон поведения и ответить всецело правду? «Простите, господин Сансиним, но я тут переродился недавно, поэтому в душе не чаю, что это за тени минувшего, а о многоуважаемом Теодоре услышал только, что и от вас. Мужик он с юмором, должен оценить». Господин Гобо, вздохнув из-за понимания, какую чушь в очередной раз сейчас буду нести, начал я. «Я действительно не знаю тени минувшего. Дело в том, что, прости», перебил он меня и, повернувшись левым ухом ко мне, слегка пригнулся. «Я... кажется, не расслышал, или ты сказал, что никогда не слышал о композиции Теодора Виллиана?» «Нет, слышал, конечно», — покивал я, снова скосив взгляд на нотные листы, чтобы хоть немного вникнуть в контекст. «Просто я самоучка и...» ни слова больше», — вновь перебил меня преподаватель, подняв руку. Сохраняя стоическое выражение лица, он без капли эмоций повернулся к классу. «Хэгён», — обратился он к парню, — «я сам в это не верю, но, кажется, у тебя появился конкурент». По классу прошлись робкие смешки. «Да», — продолжал наш преподаватель, нарочито повысив голос, «я надеялся, что этот день не настанет. Я думал, что это агентство меня уже ничем не удивит. Но Тхэгён оказался только первым вестником моего нервного срыва. Он был всего лишь предзнаменованием перед тобой, Суджин. Как по мне, слишком пафосно, не сдержавшись», — подметил я, после чего на класс опустилась звенящая тишина. «Что, прости?» — повторил он вопрос, который задавал недавно и манерно повернулся ко мне ухом. «При разговоре с тобой меня слишком часто стало посещать чувство, будто у меня начались проблемы со слухом. Вам не кажется, что для такого события как-то слишком много драмы?» — спокойно спросил я. «Я точно помню, что мы с вами договорились о том, что я спокойно тренируюсь, а вы не обращаете на меня внимания. Что вас теперь не устраивает?» «Все, Суджин», — резко ответил учитель. «Меня в этом агентстве не устраивает абсолютно все. Ты думаешь, я здесь по своему желанию нахожусь, или ты считаешь, что мне приносит моральное и эстетическое удовольствие докапываться до учеников, которым мои знания, что я преподаю, влетают в одно ухо и вылетают в другое? И ладно бы только это, но в чем конечная цель этих занятий? Весь этот чертов класс нужен только для того, чтобы агентство могло подать отчет о культурном вкладе в образование. Все, точка. Это не моя академия, в учеников которых я вкладываюсь, ожидая результат, а агентство для певцов ртом, актеришек и прочей нечисти. И при чем здесь я? Задал я справедливый вопрос. Да при всем, вот взять Тхэгена, ты знаешь, какой его предел мечтания и зачем он сюда ходит? Нет, спросил он меня. Весь якорь его инфантильных желаний привязан к одной единственной минуте славы, где он в какой-то третьесортной дораме сможет вживую сыграть на вот таком же белом рояле, показал он в сторону музыкального инструмента, за которым я сидел, и у меня нет иного выхода, как его обучать. Ну так меня вы ничему и не научили, снова подметил я, не понимая, почему его переклинило, вот на мне и конкретно сейчас. Мне было как-то плевать, зачем сюда ходят эти остальные подростки. Вы сами знаете, что я сюда хожу только из-за назначенного наказания. Конечно, не учил, и из-за наказания ты здесь такой не один, согласился преподаватель. Вот только, когда ты станешь очередным айдолом этого рассадника непотребства, который именует себя музыкальным агентством и тебя пригласят на такое же лишенное всякого смысла, как и твоя деятельность, развлекательное шоу, то в твоем профайле будет указано именно мое имя, как одного из преподавателей. Произнося свою эмоциональную речь, Сансиним отправился в середину класса. Там будут выпускники филармонии, национальные и международные призеры конкурсов, а еще Тхэгён, положил он руку на плече парня, а второй рукой указал на меня. И ты, как считаешь, хочется мне, чтобы среди людей, которых я воспитал, были вот такие вот музыкальные бездари? Ну, вслух задумался я и замолчал. Если посмотреть с его стороны и учесть, что его что-то заставляет сюда приходить, а также его честолюбивое стремление воспитать талантливых исполнителей, возможно, он действительно в какой-то степени прав. Вот только у людей есть свои стремления и мечты, а мир не сошелся клином на одних только занятиях академической музыкой. Взять того же Тхэгена, инфантильна ли его цель? Ну, как бы да, с этим сложно поспорить, но это его мечта, и именно ему с ней жить. Как по мне, если он хочет ее воплотить в жизнь, пусть стремится, и не нужно над ним насмехаться или мешать, да и сама музыка. В прошлом я встречал преподавателей, которые снисходительно смотрели на поп, рок или что-то другое, но я этого никогда не разделял. Музыка бывает очень разной, и меня она привлекла как концепция. Да, у меня, как и у всех, есть свои вкусы. Однако, в отличие от преподавателя Гюбо, я не запирал их в рамки одного жанра. И стоило признаться хотя бы самому себе, в отличие от моего первого о нем впечатления, сейчас он меня раздражал. Так что, мои дальнейшие действия совершенно не имели никакого рационального смысла, и я отдавал себе полный отчет, что они не принесут мне ни пользы, ни наград. С другой стороны, и вреда от них никакого не будет, ведь заставить меня повторить то, что я собираюсь сыграть, во второй раз все равно никто не сможет. Ну а свидетели, пусть делают с тем, что сейчас услышат, все, что хотят. Когда я опустил пальцы на клавиши белого рояля, по аудитории разнесся чистый, словно хрусталь звук. «Если не умеешь играть», — недовольно начал было учитель. «Так убери свои кривые пальцы от несчастного музыкального инструмента». Выражения лиц преподавателя или других учеников я не видел, но ни шагов в сторону меня, ни других слов не последовало. Именно сейчас академическую классику из своего прошлого мира я играть не хотел, да и большинство из произведений банально бы не смог исполнить. Однако «Реквием» из фильма Хаяо Миядзаки за авторством Дзё Хисаиси была мелодией, которую я полюбил, как только услышал. И это было одно из нескольких произведений, с которыми я тренировался дома и на тренажере. Музыка была сравнительно простая, и моих навыков вполне хватало, чтобы пусть и немного в замедленном варианте, но исполнить ее почти без ошибок. «Господин Гюбо», доиграв, я повернулся к мужчине и спокойно встал из-за рояля. «Я, конечно, могу извиняться за то, что не смог исполнить, несомненно, великое произведение многоуважаемого Теодора Виллиана, однако искренности в моих словах не будет ни грамма. Но после сегодняшнего урока я могу вас заверить, отсутствие желания об упоминании вашего имени в моей анкете как учителя абсолютно взаимно. Тем более это никак не соответствует действительности, так что я приложу все усилия, чтобы вашего имени там не оказалось. Я больше не имел никакого желания здесь находиться, так что, наплевав на любые правила и нормы поведения, отправился в сторону выхода. Дом семьи Ли. В гостиной на диване лежит Мион, поедающая длинные палочки пипера и не отрывающая взгляда от экрана телевизора, где идут новости. Сэйон сидит рядом с дочерью на диване, листая новый выпуск журнала Stars. Как только открываю дверь и переступаю порог дома, сразу слышу четкий и отработанный голос диктора новостей. «Я дома», — произношу привычную для себя фразу, вспомнив кошку, которую оставил в прошлом мире. Кстати, интересно, почему у них нет ни одного животного? Аллергия, или они просто не особо любят животных? «Как прошел твой день, милый?» — слышу вопрос от Сэйон, которая увидела меня из другой комнаты. Сняв обувь и оставив ее у порога, прохожу в гостиную. «Неплохо», — лениво потянувшись, отвечаю на вопрос мамы, после чего сажусь на край дивана, где еще осталось немного незанятого моей сестрой места. «Привет, братик», — произносит Мион, подвигаясь ко мне ближе и нагло кладя ноги на мои колени. «Уж не знаю, решила она таким образом пометить свою территорию или просто поиздеваться, но сил у меня отвечать на ее поведение у меня просто не было. И тебе привет», — произношу спокойно, сбрасывая ее ноги на пол. Девушка бросает на меня недовольный взгляд. С прищуром она кривит губы и, издав звук, похожий на щищ, забирается снова ногами на диван, только в этот раз, поджав их под себя. «Есть что-то новое в агентстве?» Мама, наконец-то, отрывает взгляд от журнала и смотрит на меня с неким интересом. «Да там постоянно что-то происходит», — искренне отвечаю я, не вдаваясь в подробности. Впрочем, судя по взгляду Сэйон, ее этот ответ явно не устраивает. «Ну, ты уже привык к занятиям?» — она настойчиво пытается тянуть тему. «Что теперь думаешь о карьере айдола?» От этого вопроса даже Мион отвлекается от сводки новостей и, удивленно вскинув бровь, косится в сторону матери. «По-твоему, убрав печеньку от рта, интересуется у нее сестра, это честно?» «Не понимаю, о чем ты», — фыркнув, мама уводит взгляд. «Что-то я тоже не понимаю, что имеет в виду Мион». Однако по реакции Сэйон заметно, что она в данный момент блефует. И, если честно, не очень удачно. Во всяком случае, как для опытной актрисы Дором. «Все ты прекрасно понимаешь», — прищуривается сестра, настойчиво уставившись на свою мать и делая громкий кусь палочки, вообразив себя детективом, допрашивающим подозреваемого. «Я просто интересуюсь делами своего сына», — мама переходит в агрессивную защиту, отчего слегка аж приподнимается на месте и вскидывает подбородок, глядя на Мион. «Мне что, нельзя поинтересоваться, как дела у Суджина в агентстве?» «Ну нет», — протягивает сестра. «Я знаю эту заинтересованность в твоих глазах. Ты ведь говоришь о его карьере айдола. И что, что в этом такого, когда поблизости нет дедушки? Ты слишком много думаешь», — не выдерживает, наконец, Сэйон и переходит на повышенный тон. «Мне, правда, интересны мысли моего сына насчет его будущего. А почему тогда про офис так активно не спрашиваешь?» «Потому что», — она скрещивает руки на груди, — «для этого вопроса как раз есть ваш дедушка». «Вот и я о том же», — кивает сестра. «Кстати, подаю голос, чтобы разнять этих двух буйных кошек и заодно сменить тему. А дедушка и бабушка, где они? Дедушка повез Хельмани в ювелирный, произносит мама, все еще строго косясь в сторону Мион. Там нужно уладить кое-какие дела. Угу, кивает активно сестра, снова уткнувшись в экран телевизора. Ну и, чтобы мы обсудили 25 мая. А что будет 25 мая? Интересуюсь я. И здесь две пары глаз удивленно направляются в мою сторону. Словно я спросил что-то запрещенное. Точно, ты же все забыл, с запозданием понимает сестра, хлопая глазами. Забыл, соглашаюсь с ней, хотя это и так должно быть понятно по моему вопросу. Ужас, мотает головой Мион по виду больше прикидываясь, чем, говоря серьезно. Как можно было даже о таком забыть? Перестань, наклонившись к дочери, Сэйон пихает ее указательным пальцем в лоб, отчего девушка подскакивает. Ауч, потирая лоб, словно ее действительно стукнули, она возмущенно смотрит на маму. За что? Твой брат только недавно аварию пережил. Кивает Сэйон в мою сторону. Конечно, он ничего не помнит. Уже прошло много времени, нарочито взволнованно произносит сестра. А виновата снова я. ТЦ, цыкнув недовольно в сторону дочери, мама переводит взгляд на меня и на ее губах появляется мягкая улыбка. У бабушки день рождения. День рождения, на автомате произношу за ней и хочу уточнить. Это ей будет 57, некрасиво задавать такие вопросы, спокойно подмечает мама. Ага, 57, словно из вредности, отвечает мне сестра. Мион, ну что, всплескивает она руками. Ты сама это рассказала Суджину еще в первые дни после аварии, а я снова виновата, вот же вредная. И что, продолжаю я, вы уже все обсудили, а что обсуждать? Пожимает плечами сестра. Торжественный семейный ужин и самый лучший подарок от любимой внучки, прикладывает она ладонь к своей груди. И что за подарок? С интересом вскидываю я бровь. Интересно, а что вообще дарит родственникам? Да еще, и такой нетривиальной личности, как Саддам. У женщины есть ювелирные магазины, и с этим она становится, наверное, одним из самых ужасных людей для выбора ей подарка. А вот это секрет, поднимает она указательный палец вверх. А то еще решишь. Сертификат в новый спа-салон Фиде Флёр, опустив взгляд в журнал и делая вид, что читает, отвечает мама. Омма. Возмущенно вскрикивает сестра и, недовольно надув губы, скрещивает руки на груди. Что? Словно ничего не произошло. Удивленно поднимает взгляд на дочь. Мион ничего не отвечает, лишь всем своим видом показывает, насколько сильно она недовольна тем, что Сэйон раскрыла ее строжайшую тайну, о которой почему-то знала. Впрочем, неважно, мне ведь тоже нужно придумать, что подарить. В прошлой жизни у меня не было близких людей, которых нужно было поздравлять с праздниками, только коллеги. Подарки им выбирались из перечня статусных предметов, предоставленных одним из билов. Выбор же ранжировался в зависимости от положения и статуса человека, которому нужно было что-то подарить. Но вот как это происходит внутри семьи, для меня загадка. Взять вот, к примеру, подарок Мион. Отбросив мою стажировку, мы ведь оба имеем только те деньги, которые семья кладет нам на карточку. Это вообще считается за подарок, или она специально где-то подрабатывала, чтобы купить этот сертификат? И что, тогда она устраивается на работу перед каждым праздником? Подумал я и с сомнением посмотрел на сестру. В то? Спросила она, увидев направленный на нее взгляд, но так ничего и не услышав, отвернулась. Точно нет, сам себя ответил я на вопрос. Если бы она устроилась на работу, она бы точно об этом сразу рассказала. Но стоило признать, что выбор ее подарка был вполне неплох. С одной стороны, это то, что нравится Хельмани, с другой, пусть она и сама это может себе позволить, но такой подарок показывает, как внучка заботится о здоровье своей бабушки. Неплохо, озвучил я свои мысли. Конечно, горделиво выпрямляется сестра. Я ведь знаю, чего так сильно хочет моя Хельмани. Хах, ну-ну, иронично подмечает мама, на что сестра медленно начинает меняться в лице. От блаженной улыбки до кривых губ и недовольного косого взгляда, как оказывается, несколько секунд. Что еще за ну-ну? Ничего, пожимает плечами мама. Ну, Омма, если бы ты знала, чего так сильно хочет твоя любимая Хельмани, наконец, произносит мама, то внимательнее бы слушала то, что она говорит. Ты про эксклюзивный ханбак от Кориат Радитион, уточняет сестра, но, не дождавшись ответа, скрещивает руки на груди. Да у них очередь на полгода вперед. Саддам действительно что-то такое говорила, когда мы смотрели исторические дорамы с актерами, наряженными в древние одежды. Насколько я понял из объяснений, ханбак это что-то по типу японского халата хари, только корейского. Их можно было носить во время Нового года или одевать на разные семейные праздники и фестивали. Ну, значит, стоило подумать об этом заранее, отрывает наконец взгляд от журнала мама, откладывая его в сторону. Как это сделала ее любимая дочь, пародируя сестру, прикладывает она ладонь к груди. Да ладно, округлив глаза, Мион удивленно смотрит на Сэйон. Ты смогла сделать у них предзаказ, а то, усмехается Сэйон, и даже умудрилась выбить у них небольшую скидку. Серьезно, еще больше офигевает сестра, после чего дует щеки и бубнит. Вот же, блин, пока я слушал их рассуждения о подарках, в голове закралось две интересные мысли. Первая, почему мои мать и сестра ведут себя друг с другом так странно? И вторая, а что мне подарить Хальмане? Но все мои мысли прервал завибрировавший в джинсах телефон. Слушаю, встав с дивана и отойдя в коридор, чтобы не мешать, я ответил на вызов. «Добрый вечер», — послышался неспешный, но при этом уверенный мужской голос. «Вас зовут Ли Су Джин?» «Все так, вас беспокоит менеджер Idol группы Eclipse», — уточнил мужчина. «Мы с вами уже встречались, но не были лично знакомы. Меня зовут Мун Хёну». «Здравствуйте, господин Мун», — ничего не спрашивая, я ожидал продолжения. Но продолжения не последовало. С другой стороны телефона молчали. «КХМ», — нарочито прокашлялся он, чтобы заполнить паузу. «Наверное, мне нужно сразу перейти к делу. Наше музыкальное агентство хотело бы выкупить у вас музыкальную композицию». Глава 26. Переговоры и бардак в шоу-бизнесе. «Наше музыкальное агентство хотело бы выкупить у вас музыкальную композицию». От того, что донеслось из моего телефона, я даже слегка подвис. «Менеджер Мун», — вкратчиво начал я и, махнув головой в сторону семьи, что поднимусь к себе в комнату, направился в сторону лестницы. «А могу я поинтересоваться, с каких это пор у меня появилась музыкальная композиция, да еще и такая, что ее хочет выкупить целое агентство?» Кажется, что своим вопросом добился только того, что передал эстафету удивленного молчания своему собеседнику. Су Джин, отбросив все словесные кружева и сменив тон на доверительный, уточнил он. «Я же правильно понял то, что мне сказала Юна, и мелодию, которую она мне дала послушать, была написана тобой. Этот разговор как-то слишком быстро начинал меня раздражать. И дело было даже не в том, что менеджер во время переговоров, а насколько я понимаю, это было именно они, перешел в одностороннем порядке на неформальный стиль общения. Меня цеплял тот факт, что разговор по манере речи больше походил на экспромт, а не на спланированный деловой звонок представителя из крупной компании. Менеджер Мун, вздохнул я, зайдя в комнату, и повалился в компьютерное кресло. Вы считаете, что я должен быть осведомлен о каждой мелодии, которую вам дают послушать ваши подопечные? Нет, конечно, по голосу я услышал, как оторопел мужчина. Но, я действительно давал послушать Юну мелодию, которую написал, но при чем здесь композиция? Это так называется ее «Я хочу просто послушать». С Агданой из Eclipse мы договаривались немного о другом. Вернее, мы вообще с ней ни о чем не договаривались. Да и мои планы на эту песню полностью исключают ее продажу. Уж точно не сейчас, когда надо мной висит контракт, по которому основной доход получу не я, а агентство. К тому же в том, как он произносил слово «композиция», меня что-то цепляло. То, что слушала Юна уж точно до таких переговоров, на мой взгляд, не дотягивала. Наверное, мне нужно все объяснить с самого начала. По голосу мне сложно было точно сказать, какое у него сейчас выражение лица, но это уже было хоть каким-то прогрессом. Да, я вас слушаю. Как ты уже понял, недавно ко мне подходила Юна, приведя с собой лидера группы Сумин, размеренно произнес мужчина. Девушки были под впечатлением от мелодии. Замялся он на этой фразе и уточнил, или лучше сказать ритма, который ты написал на фортепиано, и предложили использовать твою наработку для своего нового альбома. Дело в том, что у нас почти все готово, но для дебюта у нас нет заглавной песен. Подождите, сразу захотел я уточнить, но ведь я передал ей только набросок. Именно, с внезапно возросшей интонацией, произнес менеджер, словно со мной соглашаясь. Я им сказал практически то же самое, но девушки были настойчивы, так что мне ничего не оставалось, как поехать вместе с ними в агентство. Мы обратились к креативному директору, вместе с ним направились к композитору и, сделал он торжественную паузу, Они оценили твой ритм как тот, на основе которого можно создать что-то стоящее. «Вау», без эмоций произнес я, уставившись в потолок. Других слов у меня не было. «Да, ты можешь собой гордиться», все так же говорил он, не поняв или не захотев понять моей интонации. «Почти все в нашей команде пришли к мнению, что с этим можно работать. Да кто бы сомневался», подумал я, слегка прихренев от такой их деловитости. «Господин Мун, уже даже не зная, чего ожидать от этого звонка», начал я. «А вам известно о таком юридическом термине, как авторское право?» Сбился с настроя мужчина. «Конечно, знаком». «Нет, в смысле, ты же не думаешь, что мы хотели у тебя украсть мелодию? Я поэтому и звоню. Продолжайте». В моем понимании он даже предложить мне ничего не мог. Первым, что я сделал, когда мы с креативным директором пришли к согласию, стал он объяснять. Это позвонил в RM Entertainment, но, к моему удивлению, ваш исполнительный директор даже не в курсе, что ты пишешь музыку. Это он Хан Ченху позвонил, задумался я, попытавшись представить, как мог выглядеть этот разговор. Простите, что перебиваю, но, мне было слишком интересно. А что собственно, вы сообщили господину Хану? Да в принципе то же самое, что и тебе, просто ответил менеджер Мун, только с целью уточнить насчет покупки авторских прав. Ух ты, как все закрутилось. Но как только я понял, что о том, что ты пишешь музыку, исполнительный директор Хан не в курсе, то сразу перевел тему, объяснил менеджер. Я считаю, если есть возможность договориться напрямую, ей стоит воспользоваться. Но у меня же контракт, удивившись, подметил я. Я точно помню, что его условия. Суджин, перебил меня мужчина голосом, словно говорит с ребенком. Я прекрасно знаю условия контрактов у Трейни. Все-таки я уже не один десяток лет в этом бизнесе. Ты ведь только начал писать музыку. Я прав, именно так, согласился я. Возможно, вы знаете способ изменить условия контракта. Я вполне допускал, что чего-то могу не понимать, поэтому вполне искренне интересовался. КХМ, замялся он, мое предложение несколько другого рода. Так как ты только начинающий композитор и всего лишь трейни, а мелодия, которая у нас от тебя есть, это всего лишь набросок, то подписание полноценного договора даже не требуется. Готовая композиция будет слишком сильно отличаться от оригинала и предмет спора будет просто отсутствовать. Вернее, все дело в нюансах. Это звучало, если и не как афера, то где-то на грани. Я понял, что это уже внутренняя кухня судебных процессов, а не фактической буквы договора, но если таким способом я смогу найти лазейку, то стоило выслушать. Это еще в каких, мы можем подписать договор не о продаже или передаче прав на мелодию, а об отсутствии у тебя претензий, стал объяснять мужчина. В нем будет указаны только твои обязательства не начинать гражданский спор по поводу данной музыкальной наработки. Конечно, компания RM остается твоим представителем, однако зная, что настоящий композитор, а это у нас ты, не может явиться в суд как потерпевшая сторона, и учитывая разницу между оригиналом и конечной версией, юридический отдел твоей компании даже не захочет начинать разбирательство. Это попросту бесперспективно. За тобой же останется номинальное авторство, да и в остальном ты останешься не в обиде. Угу, получается, весь смысл этого звонка, чтобы банально сэкономить, можно бы было уличить его в мелочности, но доля композитора может составлять и 40, и 50% в зависимости от способа распространения и контракта. Если учесть расходы на производство и работающий штат, выпуск песни с такими отчислениями может в легкую уйти в минус. Его мотивацию я понимал, и я смогу так делать постоянно. Вопросов у меня было много, но в первую очередь я спросил то, что меня действительно заинтересовало. Как вариант, такой способ продаж композиций мог мне подойти, по крайней мере, на время контракта, а потом уже я смог бы работать без костылей. Конечно, нет, с уверенностью и сразу обломал меня господин Мун. Если за такими отказами от претензий суд увидит устоявшуюся тенденцию, тогда нас с тобой могут обвинить в попытке уйти от обязанностей перед агентством по контракту. Я поэтому и уточнил, насчет того, как долго ты пишешь музыку. Пока мы говорим о единичном случае, проблем никаких не возникнет. Опять же, он рассказывает только о досудебной практике, с которой я, в здешних реалиях, само собой, не знаком. А что по поводу реакции РМ? Спросил я. Я как бы у них стажируюсь, да и вы с ними, насколько я могу понимать, в хороших отношениях. По поводу РМ не волнуйся, уверенно ответил мужчина. Не скажу, что это уж совсем привычная практика, но прецеденты случались. Все мы в этом бизнесе не один год и понимаем, как устроен мир шоу-бизнеса. То, что мы заметили твою мелодию первыми, всего лишь удача, которой наше агентство воспользуется. Тебе тоже в какой-то степени повезло, ты сочинил интересный мотивчик, и он попался в руки нужным людям. Действительно, повезло, неопределенно протянул я. Возможно, мои объяснения для тебя слишком сложны, снова неправильно поняв мою интонацию, продолжил менеджер Мун. Но ты вполне можешь посоветоваться с юристом или своими родителями, фактически мы ничего не нарушаем, и для начала я бы хотел получить твое концептуальное согласие, чтобы связаться уже с ними. Поверь мне, для нас обоих это взаимовыгодная сделка. К слову, зацепился я за его фразу. А что вы мне, собственно, за это предлагаете? Ну, услышал я, как мужчина усмехнулся. Ты сам должен понимать, что для начинающего композитора возможность попасть в альбом популярной группы, это уже дорогого стоит. А твой случай, возможно, вообще уникальный на моей памяти. Из этой мелодии мы планируем сделать заглавную песню. Так что на тебя как минимум обратят внимание в агентстве, и это явно приблизит тебя к дебюту. Мужчина замолчал, а я терпеливо ожидал продолжения. Суджин, да, я вас внимательно слушаю. Ну и ко всему прочему, словно вспомнив, продолжил он. Мы, конечно же, вышлем тебе коллекционный альбом и мерч из ограниченного издания, а также билеты на все выступления Eclipse в Сеуле. Я, конечно, рад по поводу билетов и всего прочего, о чем вы только что говорили. Решил я сразу внести ясность. Но вы так и не озвучили сумму авторских отчислений. К сожалению, мы не можем тебе заплатить, словно удивившись моим словам, произнес он. Дело даже не в том, что мы не хотим покрыть хотя бы тот небольшой процент, что полагается тебе по твоему контракту. Все дело в том, что если здесь будут замешаны деньги, тогда это станет предметом коммерческой передачи. Увы, все так, и мы не можем пойти на такой риск, при котором юридический отдел РМ сможет за что-то уцепиться. Он что, так надо мной издевается? Тогда, я даже не находил слов. В чем здесь вообще моя выгода? Мы, если я ничего не путаю, говорим о песне, которая должна стать флагманской у нового альбома вашей группы, но, здесь я хотел во всех красках высказаться о предложении прислать мне кучу макулатуры, но сдержался. В отличие от собеседника я все-таки хотел оставить разговор в рамках предметного обсуждения. Вы понимаете, что мне совершенно ничего не мешает пойти с этой мелодией в РМ и договориться с ними, чтобы приблизить себя к дебюту. Заметьте, в этом случае я даже теоретически не буду иметь повода поссориться со своим агентством. Да, но кто сказал, что они ее вообще запустят в работу? С серьезной интонацией спросил меня он. РМ вовсе не то агентство, которое специализируется на записи музыки, они ее покупают на стороне. А у тебя, Суджин, сейчас на руках всего лишь сырая заготовка под песню. Да, у нее есть потенциально хороший ритм, но эта заготовка написанная, прости за мою откровенность, неумелым новичком. Ты должен сразу для себя понять, что все, что сопутствовало до этого разговора, было только лишь результатом твоей удачи. Сейчас у тебя появился шанс себя проявить и, возможно, в дальнейшем. Менеджер Мун, перебил я его разглагольствование. Я не знаю, сказала вам Юна или нет, но в данный момент у меня не только заготовка под песню, а полностью готовая композиция. Суджин, как ты сказал, мы говорим о записи трека профессиональной команды и для заглавной песни, а не, я не закончил, не поднимая голос, я придавил его своим тоном. Новичок или нет, но эта песня будет выпущена целиком в моей собственной аранжировке и только от предложения зависит, кто именно его получит. У тебя контракт, заметил мужчина и был по сути прав. И именно поэтому, если вам так нужен этот трек, в чем, честно говоря, я до сих пор сомневаюсь, поделился я с ним своими мыслями, перезвоните мне, когда у вас будет настоящее предложение, а не попытка сэкономить по случаю. Всего доброго. Сбросив звонок, я уставился на телефон. И что это было? Вслух спросил я у своей раскладушки. Нет, я, конечно, догадывался, что поначалу меня никто не будет воспринимать всерьез, но мысленно я готовился к совсем другому. Ну, например, я мог бы прийти с готовым треком к одному из директоров, и на его взгляд, моя песня ему покажется мусором. Притом я вполне допускал, что этому могут найтись объективные причины, Все-таки я плохо знаком с текущим трендом. Но чтобы так, откинувшись в кресло, я медленно помотал головой. Песня им зашла, но они считают, что отдать ее мне будет за счастье. Ну и бред. Дом 7 или воскресенье следующего дня, утро. Открывается входная дверь, и из нее выходит Суджин, потирая красные глаза. После появления в моей комнате синтезатора сон стал для меня роскошью. Не то, чтобы я жаловался. Наоборот, спать по 4-5 часов в сутки для меня было привычно. Плюс ко всему в этом доме мне наконец-то нашлось чем заняться помимо вечерних посиделок с семьей за просмотром очередной корейской дорамы. И ладно бы, я их с первой серии начал смотреть, как, например, «Хельмани» или «Мама». Так нет, все они начались с середины, поэтому половина сюжета для меня была загадкой. Впрочем, как и половина жизни Суджина, забавное совпадение. А вот, в комнате меня ждала полная свобода самовыражения и заодно полное погружение в собственные мысли. Вчера, например, сидя в музыкальном редакторе, я параллельно раздумывал над разговором с мамой и сестрой насчет подарка для Хельмани. В голову пришло несколько идей, среди которых я и выбирал, на автомате доводя песню «Dance Monkey» до ума, пока не обнаружил для себя, что уже шел второй час ночи, а мне снова утром рано вставать. Пусть это и был второй выходной день недели. Поэтому пока полупустынные улицы заполнялись редкими автомобильными сигналами, я шел на автобусную остановку. Интересно, а чем занимаются обычные школьники в Корее в свой выходной? Поднимая взгляд на темные окна, в которых лишь отражалось яркое пятно поднимающегося солнца, задумываюсь про себя, но не успеваю даже пару размышлений к своему вопросу накинуть, как в кармане вибрирует мобильный. Взяв телефон в руки, опускаю взгляд на экран. Высветившийся знакомый номер сопровождается не менее знакомым именем. Менеджер Кан. Я знаю, что просто так он звонить мне не будет. К тому же, когда у нас тренировка через час, а значит, это уже сигнал, что что-то и где-то пошло не так. С другой стороны, когда вообще с музыкальными агентствами в Корее что-то было нормально, тут даже скидку на новый мир можно было не делать. Сделав глубокий вдох, я приложил телефон к уху. «Да, менеджер Кан», сразу произношу я в микрофон. Впрочем, может, все не так плохо. Просто решил узнать, как у меня дела. «Суджин», слышится слегка взволнованный голос господина Кана. «Ты сейчас где?» Судя по его интонации и вопросу, понимаю, что в мире музыки у нас сегодня, без изменений, только вышел из дома. Сейчас направляюсь к остановке. А что, что-то случилось? Хорошо, очень хорошо. Голос менеджера становится чуть веселее. Случилось, ничего особенного. Просто нужно, чтобы ты вовремя прибыл в агентство. Зачем? Тебя хочет видеть господин Хан. Задумчивое молчание. Исполнительный директор Хан, поясняет под конец. Опять, чуть не сорвалось с моих уст, но я промолчал. Интересно, это последствия вчерашнего звонка менеджера Муна или на меня снова умудрились что-то откопать? Вы ведь только что говорили, что ничего не случилось. Решил я аккуратно тыкнуть менеджера в его же слова. О, нет, ничего страшного, за что можно было бы переживать, его голос становится немного бодрее. Просто исполнительный директор очень хочет видеть тебя, чтобы обсудить один момент. Ну да, в прошлый раз он тоже хотел обсудить один момент. Впрочем, ладно. Спрашивать у менеджера Кана подробности бессмысленно. Во-первых, вряд ли он на них ответит. Во-вторых, возможно, он даже о них и не знает. Хорошо, я буду вовремя, заверяю менеджера. Вот и отлично. Ждем тебя, Суджин. Еще господин Бо сказал, что у вас будет необычное задание сегодня, словно пытаясь закинуть удочку, загадочно произносит он. Думаю, вы будете в восторге. После чего положил трубку. Я был бы в восторге, если бы остался в своей комнате, а не тащился на другой конец района, чтобы заработать какие-то баллы за кривляние на камеру. Убрав телефон в карман, я краем глаза замечаю рыжего, упитанного кота, который, нагло расположившись на дороге, неспешно вылизывается. «Хорошо тебе, наверное», – произношу свои мысли вслух. «Делай, что хочешь, да и договорами никакими не связан». Кот, словно услышав мою речь, поднимает уши и направляет взгляд на меня. Хвост начинает потихоньку елозить по асфальту, после чего рыжий ложится прямо на дорогу, не отводя от меня своих больших зеленых глаз. Только взгляд слегка меняется. Сейчас он смотрел на меня с прищуром, словно на плебея. «Издеваешься?» — кривлю губы. На это кот лишь отвечает мне широким зевком, а после кладет морду на свои лапы. Я же еще несколько секунд, посмотрев на ленивое животное, продолжаю путь в сторону остановки. Агентство RM Entertainment. Воскресенье, 9 утра. Выйдя из автобуса, Суджин останавливается в нескольких метрах от входа в здание, когда дорогу ему преграждает подъехавший матово-серый микроавтобус. Остановившись прямо позади автобуса, подъехавшего к входной двери, смотрю на него. Группа «Эклипс», вроде это их машина. И да, я угадал. Как только двери открываются, первой выходит Юна. Вот только ее мне не хватало, мелькает в моих мыслях, после чего снова двигаюсь в сторону входа, не обращая ни на кого внимания и смотря прямо. Суджин, слышу радостный девичий голос позади. Операция провалена, кривлю я губы и оборачиваюсь. Рада тебя видеть, подходит ко мне Юна, как только я останавливаюсь и поворачиваюсь в ее сторону, чтобы поприветствовать. А я вот не особо. На ее лице светится улыбка, а шаги легкие, прямо воздушные. Сразу видно, что у нее довольно хорошее настроение. Вот только, что именно ее радует, что она нашла мне дополнительные проблемы. Угу, киваю в ответ. Привет, а ты чего такой невеселый, удивленно рассматривает меня, да и глаза красные. Не выспался, угадала. Небось, весь вечер сидел в социальных сетях, хихикнув, решает подшутить надо мной. Ага, по наводке Хельмани искал мудан, чтобы злым духом скинуть адрес одной девушки. Нет, спокойно отвечаю ей. Эй, Юна, слышу голос уже NB, что с остальными стоит у багажника. Хорош болтать, помоги лучше. Угу, сейчас. Кивнув девушке, произносит Юна и снова поворачивается ко мне напоследок. Ну, увидимся. Файтинг, она подмигивает мне и, подав мне знак индейского вождя, возвращается к микроавтобусу. Еще один человек на мою голову, которого просто так не пошлешь. Ну, во взрослом мире это не редкость. Если бы не ее позитивное настроение, направленное на меня, она бы ничуть не раздражала. Пока Юна спускается обратно, я сталкиваюсь взглядом с менеджером Муном. Тот только скупо кивает в мою сторону, и я ему отвечаю тем же. После чего я наконец-то захожу внутрь здания. Агентство RM Entertainment. 10 этаж. Суджин, в сопровождении менеджера Кана, подходит к кабинету исполнительного директора Хана. Они останавливаются прямо напротив двери. Вот и пришли, менеджер Кан указывает рукой в сторону двери, приглашая меня пройти вперед. Проходи. А вы, вскидываю бровь. Исполнительный директор Хан попросил, чтобы ты пришел один. А зачем вы тогда встретили меня у входа? Интересуюсь. Я вроде уже знаю, кидаю взгляд на табличку, что висит на двери, где находится кабинет. Господин Хан попросил привести тебя лично, кивает менеджер, и проследить, чтобы ты не опоздал. Ясно. Понял, кланяюсь. Спасибо. После разговора спустись на 4-й этаж, в зал для съемок, у вас сегодня будет довольно необычное занятие. Да, спасибо, я помню. Что ж, он поправляет свои очки, в последний раз бросает взгляд на дверь, а потом на меня. Удачи. После чего, менеджер Кан, развернувшись, торопливо начинает исчезать в конце коридора. Странный он какой-то, удивленно вскинув бровь, провожаю его взглядом, после чего поворачиваюсь к кабинету и стучу в дверь. Можно? Заглянув внутрь, уточняю. Суджин, слышу какой-то радостный голос господина Хана. Проходи. Как только переступаю порог, исполнительный директор аж с места поднимается, чтобы поприветствовать меня, на что я приветствую его поклоном. Присаживайся, указывает он на стул, что стоит прямо напротив него, и рассказывай. Что рассказывать? Интересуюсь у него, садясь напротив исполнительного директора. Ну как что? Он тоже присаживается обратно в кресло, поправляет пиджак и кладет руки перед собой. Как твои успехи? Успехи? На секунду мне кажется, что я ошибся дверью. Это на него так подействовал звонок из конкурентного агентства или исполнительный директор просто пригубить успел? Насколько я могу помнить, во время нашей последней встречи он был готов меня придушить. А сейчас ощущение, что я уже самый ценный экспонат агентства, как-то не сходится. На моем лице заиграло удивление, которое исполнительный директор не мог не заметить. Он слегка покрутил шеи в разные стороны, поправив воротник рубашки, и на секунду вытянул губы в тонкую линию. Я знаю, что между нами произошли некоторые разногласия и недопонимания, Суджин, на его губах снова появляется улыбка. Но ты должен понимать, что все это не просто так. На самом деле, я давно увидел в тебе настоящий потенциал. Как-то он переигрывает, посмотрев на него с сомнением, подумал я. Правда, начинаю подыгрывать ему. «Да, да», — кивает он. «Понимаешь, я же все-таки директор такого крупного идологенства. Вас повысили», — с удивлением, поправляю его. Замечаю, как его бровь дернулась. «Да, я имел в виду исполнительный директор, пусть и слегка натянуто», но его улыбка продолжала играть на губах. «Так вот, как исполнительный директор, который работает с будущими звездами, я должен все контролировать и крепко держать в своих руках», он демонстрирует мне свой кулак. «Понимаешь, конечно», покивал я, «и если я вижу в человеке большой потенциал, то стараюсь вести себя с ним строже, чтобы больше раскрыть его и вывести на мировой уровень», он всплескивает руками. «Фига, как он загнул. Значит, вы рассмотрели во мне потенциал, поэтому и были таким мудаком, строгим ко мне», именно, щелкнув пальцами, указывает в мою сторону. «Ты еще и очень сообразительный, молодой человек», его улыбка становится шире. «Я даже не сомневался». «Ладно, по его реакции теперь точно понятно, что все дело в звонке менеджера Муна. Вот только, по его словам, он сразу же попытался увести тему. Да и не стоит, это заготовка трека таких расшаркиваний. Или все же стоит, с какой-то стороны это ведь просто красивые слова, которые ему по большому счету ничего не стоят, и будь я подростком с юношеским максимализмом в заднице, возможно, повелся бы на них. Но ладно, в этом новом амплуа за ним, по крайней мере, забавно наблюдать. Послушаем, что скажет дальше. «Спасибо, господин Хан», кланяюсь ему в знак благодарности, «за то, что вы дали мне такую высокую оценку. Ты сам заслужил ее, Суджин, поэтому я и позвал тебя к себе. Я хочу поговорить с тобой, как с будущей звездой нашего агентства». «Будущей звездой, о чем вы?» «Понимаешь, в этот момент, замечаю, как его тон слегка меняется и начинает затягиваться. Я тут недавно узнал, что скоро состоится дебют мужской группы. Но это так, чисто между нами, хорошо?» «Да, конечно, можете не переживать, господин Хан». «Вот и отлично, я верю тебе». «Так вот, сейчас идет отбор участников, и меня поставили, как одного из членов комитета, принимающих решение». Поэтому, его губы кривятся уже в хитрой ухмылке, а глаза суживаются в прищуре. «Я мог бы замолвить за тебя словечко, а вот это уже действительно хреновая для меня новость», подумал я, сохраняя на лице вежливую улыбку. «Одно дело быть трейни, от которого ни дать ни взять, и совсем другое, столкнуться с новым контрактом, в то время, как я еще не договорился о новом распределении авторских прав. Нужно каким-то образом поскорее воплощать свой план в жизнь. Значит, вы готовы предоставить мне такую услугу?» «Именно. Я понимаю, что ты и сам можешь в скором времени выйти на дебют, с твоим-то талантом. Но, думаю, моя помощь будет тебе очень выгодна. Ведь я смогу сделать так, чтобы ты ни о чем не переживал. Хотя это будет довольно сложновато сделать. Понимаешь, все равно не до конца принимаю, что он хочет». «Нет, я осознавал, конечно, что он передо мной лицемерит, чтобы расслабить, а затем что-то предложить. Схема типичная. Вот только, что он может от меня получить, если контракт я буду подписывать напрямую с агентством». Ну и, откинувшись на спинку стула и уже перестав подыгрывать господину Хану, я скрещиваю руки на груди, наклонив голову чуть вбок. «Вам от меня нужно что-то конкретное, господин Хан?» Его глаза округляются, как только видит, как мое выражение лица меняется. В его глазах появляется недоумение, а улыбка быстро слетает с губ. Через несколько секунд исполнительный директор слегка усмехается и, сцепив руки в замок перед собой, продолжает. «Ты, действительно, сообразительный», его тон становится серьезнее. «Вчера мне звонил менеджер Мун, это я уже понял, и, он рассказал мне про твою композицию, которую хочет выкупить агентство С9. Я ее, конечно, еще не слышал, но у меня нет причин не доверять профессионализму персонала С9 в записи музыки». Мужчина сложил руки в замок и словно делился со мной своими мыслями. «Да, у них сейчас наблюдаются некоторые проблемы в этом направлении, но даже без ведущего композитора, которая от них недавно ушла, основной костяк их команды сохранился. Так что, то, что они тебя заметили, выглядит для меня достаточно показательным. Я рад, что вы поверили в меня, но, вы ведь знаете, что я не профессиональный композитор, тогда. Поэтому я и хочу, чтобы ты передал свою песню не менеджеру Муну, а мне, и для группы Черри, и написал еще одну композицию», перебивает меня исполнительный директор Хан. Сейчас в нашей индустрии с новыми композициями полный бардак. Одни авторы музыки уходят по окончании контракта, как случилось с 9, вторые пишут один успешный трек раз в несколько лет, а у третьих вообще стоит очередь на полгода вперед. А нам нужна новая песня для девочек из группы Черри. О, кажется, я понял, смотрел я ничем не выражающим взглядом. Он же идиот. Менеджер Мун, кажется, переоценил здравый смысл директоров нашего агентства. Я понятия не имел, откуда вытащили на этого мужика на данную должность. Но то, что он говорил, вообще не имело никакого смысла. Ему хватило услышать пару слов о том, что я написал что-то, что понравилось другому агентству, и он даже, не разобравшись, сделал вывод, что я могу писать песни одну за другой. А аранжировка, а вокал-продюсирование, текст песни в конце концов, он вообще понимает, как это работает. Поэтому вы решили попросить об этом меня, понимая, что говорю с полоумным, я прикладывал все силы, чтобы не показать свое настоящее отношение внешне. Именно, все же ты работаешь в нашем агентстве. Ну здесь с логикой не поспоришь. И еще, он словно вспомнив о чем-то, я бы хотел все-таки послушать ту песню, которая попала через Агдан Эклипс в С9. А если я откажусь, поинтересовался я, все-таки пока песня некоммерчески не используется, действия контракта не распространяются на нее. Сказал я и сразу сделал для себя пометку о том, что нужно лучше ознакомиться с авторским правом. Но то, что я озвучил сейчас, было базой, и я не думал, что в этом плане здесь могли существовать кардинальные отличия. Хотя я могу, конечно, и ошибаться. Его брови хмурятся, а во взгляде появляется очередное негодование. Откажешься? Ну да, откажусь, спокойно пожимаю плечами. Ты не хочешь дебютировать в этом году? А как же я уверен, что ты и сам сможешь выйти на дебют? Все, прошла уверенность. Не сказал бы, что горю желанием, отвечаю честно. Видимо, господин Хан не ожидал от меня такого ответа. Он поджимает губы и начинает сжимать пальцы на руках, однако ничего в противовес мне сказать не может. Не разорвет же он со мной контракт? Да даже если разорвет, не думаю, что мне от этого будет хуже. Хорошо, слегка успокоившись, продолжает он. И чего ты хочешь? Я хочу продолжать писать песни, предлагаю ему. Писать песни? Он задумывается и, откинувшись на спинку кресла, утыкается взглядом в потолок. ХММ. Спустя несколько секунд раздумий и качания на кожаном кресле, он снова опускает взгляд на меня. Значит, ты хочешь быть композитором? Ну, звучит неплохо. И вновь в глазах исполнительного директора загорается надежда, сопровождаемая улыбкой. На самом деле я хотел и так тебе это предложить. Начал он и на самом деле звучал, даже на мой искушенный взгляд, правдиво. Как насчет того, чтобы после дебюта у тебя был дополнительный контракт композитора, а я, так и быть, соглашусь быть твоим личным менеджером? Менеджером, да. Мы сделаем исключение и заключим дополнительный контракт, если ты напишешь песню для группы Черри, и она хорошо стрельнет, место композитора твое. Правда, так, как у меня есть обязанности исполнительного директора, то тебе будут помогать мои помощники. Да и не просто это будет организовать. К тому же, а что насчет контракта? Перебиваю его. Тебя интересует что-то конкретное? Да, моя доля. ХММ. Ну, так как ты будешь только начинающим композитором и тебе предстоит только поработать над именем, то в контракте останется пункт о тех же процентах по выплатам, что и сейчас. Все еще 7%, не понял я. А в чем тогда разница? Даже при стандартном контракте никто не может мне запретить писать и продавать музыку с такими же авторскими отчислениями. Да, но не забывай, заметив мою реакцию, тут же подвигается он на кресле ближе ко мне, заглядывая в глаза, что я буду твоим менеджером, и все контракты с другими лейблами будут проходить через меня. Вы имеете в виду откаты? Искренне удивился я. Ну, отстранился мужчина. Суджин, в нашем бизнесе мы не говорим это настолько прямолинейно, но основную суть ты, кажется, понял. Ну так, что, теперь согласен? Можно ли довериться тому, что он, действительно, сдержит слово? Особенно, учитывая, что речь касается денег. Да и, вообще, как он это себе представляет, надеется, что я просто ему поверю на слово. Сколько именно процентов вы будете мне перечислять? Снова уточняю, хотя мыслях даже не думаю соглашаться. Ну, КХМ, думаю, это мы обсудим в процессе. Как-то замешкался он. Но не переживай, я не стану тебя обманывать. Ну да, все так говорят, да, я вам верю, но все же, можно мне время на раздумье? Время, да, я хочу все хорошенько обдумать. Такой ответ тоже не особо устраивал исполнительного директора, что было видно по его скривленным губам. Однако, в конце концов, он снова заулыбался. Хорошо, я буду ждать твоего ответа. Спасибо, господин Хан, за предоставленную возможность. Поднимаясь с места, кланяюсь. Смотри, не упусти ее. Вряд ли кто-то предложит тебе лучший вариант, чем я. Все же, все три не для меня уже давно стали родными и близкими людьми, поэтому я забочусь о каждом из вас. Я лишь усмехаюсь про себя на его фразу и, попрощавшись, выхожу из кабинета. А в мыслях у меня крутится только одно слово – балаган. После ухода Суджина, господин Хан остается один в своем кабинете. Взгляд мужчины резко меняется, как только дверь за молодым юнцом захлопывается. Подумает он, брезгливо бросает господин Хан в сторону двери и усмехается. Каков наглец. Он откидывается на спинку своего кресла и разворачивается к окну. Исполнительный директор Хан никогда не думал, что ему будет так сложно договориться с каким-то мальчишкой. Из-за одной удачно написанной песни, кажется, что он возомнил себя великим композитором, который может диктовать условия. Хах, как бы не так, господин Хан устроился сюда как сын одного из крупнейших акционеров агентства РМ, и пусть с музыкальным бизнесом был не очень знаком, однако за свою жизнь успел наработать множество связей. Мужчина встречал многих различных людей на своем пути, от политиков до бизнесменов, так что надавить на какого-то трейни для него не составит труда. Другой вопрос, стоит ли действительно выполнять задуманное,